Уже в ночь Зуремба перелетел в Рябушкин погост и приземлился прямо возле полуразрушенной церкви. Выезда из деревни не было. Искать следовало здесь, больше никуда не уехать, даже на такой проходимой машине. Он остался в вертолете, разослав оперативников проверить все дома и прилегающую местность, рассчитывая проторчать тут до утра. Однако через полчаса ему доложили, что машина найдена в одном из дворов, тщательно замаскированная поленницами дров. Зуремба сам пошел осматривать находку. Это действительно оказался джип, плотно загруженный обувью и одеждой. На сумках и тюках, уложенных вместо заднего сиденья, оказалась кровь, которую кто-то пытался затереть, но только сверху. Внизу она насквозь пропитала ковровое покрытие и застыла. От всего этого несло обыкновенной уголовщины. Зуремба приказал тщательно проверить дом, во дворе которого оказалась машина, также два соседних. Опера обследовали брошенное жилье. Несмотря на сумерки, искать было довольно легко. Дворы затянуло травой, и всякий след отпечатывался, будто на контрольно-следовой полосе. На срубе довольно крепкого еще колодца, стоящего между домами, обнаружили кровь, всего один мазок. Из вертолета принесли веревочную лестницу и скоро подняли труп молодого мужчины с тремя ножевыми ранениями. Это был владелец джипа, вероятно убитый в нижних сволочах и привезенный сюда в машине на тюках с товаром. Зуремба мог представить себе все. Однако в сознании никак не укладывалась картина, в которой женщина хладнокровно режет мужчину, вонзая широкий нож сначала в живот, затем дважды в солнечное сплетение. Он хорошо знал агента Рема, сам разрабатывал ей легенду, внедрял и все три года, по сути, являлся ее резидентом. Слабая, нежная ручка с длинными музыкальными пальчиками. Убийство нельзя было спрятать. Ни из каких оперативных соображений, и отвести подозрения от Рема тоже. В машине наверняка есть отпечатки пальчиков, а нижние сволочи видели завклубом вместе с этим камевой жором. Если даже мотивом и убийства станет необходимая оборона, все равно можно лишиться агента на долгий срок, а то и навсегда. — Идите в вертолет, — приказал он операм. — Вызывайте сюда милицию. Заодно свяжитесь с базой, запросите последнюю информацию. Когда оперативники ушли, Зуремба достал носовой платок, тщательно протер руль, рычаг переключения скоростей и все прочие ручки и кнопки, где Рэм могла оставить свои пальчики. На всякий случай вытряхнул и выбил опаленец резиновый коврик из-под ног. Еще раз обследовал всю кабину. Ножа нигде не оказался. Наверняка нежная, эмоциональная Рэм сейчас глубоко переживает случившееся и где-нибудь бродит по лесам. Если ее задержит милиция, то, согласно инструкции, она обязана потребовать оперативного работника и через него связаться со спецслужбой. И показания, по каким-то ни было вопросам, она может давать только после консультации с непосредственным или старшим начальником. Отвести подозрения милиции, скорее всего, будет трудно. Не заставить же молчать всю деревню. Но уничтожить доказательства иные еще есть время. Только бы Рэм объявилась до приезда милиции и получила соответствующий инструктаж. Рэм не объявилась. Зато оперативники, связавшие с базой, получили информацию, заставившую Зурембу немедленно вылететь из Рябушкина погоста. Поисковая группа, наконец, обнаружила Ниву с красным крестом и устроила засаду возле нее. Спустя три часа бывший пилот Ситников, иныне агент Витязь в квадрате 0921, заметил двух человек и узнал в них резидента Поспелого и фельдшера из верхних сволочей. Поскольку был знаком с последней, то решил обнаружить себя и вступить в контакт. Поспелов приказал Витязю немедленно выйти на связь с фермой в горячем урочище и сообщить, что с ним все в порядке, и нужно отменить положение грозы, а группу быстрого реагирования немедленно вывести из района разведоперации. Без всяких объяснений причин, поскольку в конце сообщения стоял условный шифрованный знак, означающий, что вся оперативная радиосвязь находится под контролем противника.